Глава сороковая. Посадочная площадка. Дождь зарядил с утра в пятницу и лил с небольшими перерывами до половины воскресенья. Это был мелкий, убористый, похожий на осенний дождь. Сразу похолодало. Как всегда при затяжном дожде, казалось, что теплые солнечные дни уже никогда не вернутся. Но с полудня в воскресенье подул ветерок, разогнал тучи и вновь засветило горячее солнце. Мы все приободрились, одна лишь Таня не видела ничего вокруг. Она окаменела в своем горе, будто заживо умерла. Я не на шутку тревожился за нее. Мы все горевали о Семене, о нашем замечательном друге и боевом товарище. Но Таню смерть Семена убила. Она отказывалась от еды, почти не спала, похудела, взгляд ее потух. Без радости приняла она подарок деда, Белку, но все-таки не расставалась с ней ни на минуту. Березкин сказал мне по секрету, что, будучи дежурным, он видел, как Таня украдкой ночью покидала землянку, усаживалась у могилы Семена и оставалась около нее почти до рассвета. Так можно было вконец извести себя. Я понял, что прежде всего надо расшевелить Таню, вдохнуть в нее жизнь какой-то трудной и важной работой, а потом, как только позволят обстоятельства, отправить ее с полюса недоступности, где все так живо напоминает о Семене. Кстати, нужно было подыскать посадочную площадку для самолета с большой земли. Я обратился к карте, но подходящей по размерам поляны в нужном радиусе не обнаружил. «Неужели нам придется принимать самолет за сотню километров отсюда?» — спросил я ребят. «Не может быть, чтобы в этом лесу не было хоть одной большой поляны». «Есть, Кондратий Филиппович?» — спокойно заметил Сережа Ветров. «Где?» «Правда, я не могу поручиться, что она подойдет», — нерешительно начал он. «Я видел ее только ночью. Не знаю, достаточных ли она размеров». «Где же она?» — торопил я. «Покажи». Сережа долго водил кончиком карандаша по карте, затем вздохнул и положил карандаш. «Таня должна хорошо помнить ее. Я был там ночью, а она провела на ней весь день, пока мы перебирались сюда со старого места. Зови Таню». Сережа выбежал из пещеры, я внимательно проводил взглядом его маленькую фигурку. В последние дни я заметил между светлых бровей Сережи морщинку. Ее раньше не было. Эта морщинка придала Сережиному лицу новое взрослое выражение. Меня удивляло спокойствие Сережи. Он, как мне казалось, легче всех нас, не говоря уже о Тане, перенес утрату Семена. Хотя ему довелось больше, чем кому-либо другому, жить с Семеном один на один в лесу, в тяжелых условиях с осени прошлого года. Но вчера я понял, что сильно ошибался. В полдень, улучив момент, когда дождь прекратился, на короткое время я пошел на край острова и на самом берегу болота увидел Сережу. Он лежал и плакал. Плакал горько, безутешно, как может плакать только сильный и несправедливо обиженный ребенок. Он рыдал, вздрагивая всем телом. А за обедом час спустя Сережа сидел, как всегда, спокойный и уравновешенный. Я подумал было, что кто-то из ребят обидел его, хотя, зная его характер, сомневался в этом. Под вечер я пригласил Сережу на прогулку и привел к тому месту, где он плакал. Мы сели на бережок, закурили, помолчали, а потом, глядя ему в глаза, я сказал: «Я видел тебя здесь перед обедом. Что с тобой случилось?» Он нахмурился, покраснел и, пересилив себя, ответил дрогнувшим голосом: «Семен», и, тяжело вздохнув, добавил: «Я не могу представить его мертвым. Только вы не говорите ребятам». Я обнял его за плечи, молча прижал к себе и сказал: «Будь солдатом, Сережа. Война. А за Семена мы отомстим так, что ворон костей вражеских не найдет». И вот Сергей привел Таню. «Вы меня звали?» — тихо, даже робко спросила она. «Да, садись», — бодро ответил я. «Ну, Серега, допрашивай». Таня вопросительно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Сережу. «Да я вот говорила о поляне», — произнес он. «О какой поляне?» «А помнишь та, на которой ты сидела весь день и ждала меня?» «Помню». «Велика она?» — спросил я. «Ну, как сказать?» — Таня немного задумалась. «По-моему, очень большая». «Да, большая». «Больше той, на которой я должен был приземлиться?» Таня махнула рукой. «Что вы, конечно, больше. На ней 10 таких поместится». «Вот это номер», — поразился я. «А на карте такой поляны нет». Таня заявила, что она не ошибается. «Дорогу до нее найдете?» «Не заплутаетесь?» — спросил я. Таня и Сережа заговорили в один голос и заверили меня, что выведут на поляну без всякого труда. «Отлично», — сказал я. «Завтра утром мы выступим и больше, пожалуй, сюда не вернемся. Пойдем на поляну, а оттуда на озеро. Встретим там Фому Филимоновича. Сейчас займемся сборами. Когда у тебя сеанс, Сережа?» «В 12», — ответил он. «Так, передашь, что утром мы оставляем полюс недоступности, и пусть нас слушают завтра в это же время». Сережа кивнул головой, а на лице Тани появилось выражение физической боли. Я понял ее, но продолжал в том же тоне. «Засветло, надо уложиться и распределить весь груз по мешкам. Ты как себя чувствуешь, Таня? Как здоровье?» «Что?» — недоуменно спросила она. «Можно на тебя рассчитывать, выдержишь? Не придется нам на руках тебя тащить?» Таня смутилась. «Что вы?» — проговорила она. «Тогда готовь и себе мешок», — сказал я. «Выносите все наружу». И закипела работа. Окончили укладку, когда начало темнеть. Приближалась ночь. «А теперь спать», — приказал я. «Дежурить буду сам». Все улеглись. Я не верил в то, что ребята уснули, но когда заглядывал в землянку, там царила полнейшая тишина. Чуть свет я поднял всех на ноги. Позавтракали в сухомятку. Потом взвалили на себя вещевые мешки. Каждый мешок весил чуть ли не 2 пуда. В них были гранаты, взрывчатка, самовоспламеняющаяся жидкость, ракеты, патроны, батареи к радиостанции, запальный шнур, детонаторы, другое боевое имущество и кое-что из продуктов. Перед уходом мы постояли в молчании у могилы, прощаясь с Семеном, и покинули полюс недоступности навсегда. Здесь, под березами, каждый из нас оставил частицу своей души. Мы шли вперед, и расстояние между нами и Семеном с каждым шагом увеличивалось. Он остался один оберегать наш временный и свой вечный приют. Мы шли гуськом. Первым шагал Логачев, за ним Таня, затем Ветров, Березкин, замыкающим я. Идти было очень трудно. Давало себе знать груз за плечами. Но никто не роптал, не охал, не жаловался. Через 4 часа, сделав 5 привалов, мы достигли, наконец, цели. С первого взгляда на поляну я понял, что о лучшем не стоит и мечтать. Все устали, всем зверски хотелось есть, отдохнуть, но когда я предложил сейчас же обойти поляну и тщательно осмотреть ее, все, в том числе и Таня, захотели сопровождать меня. Мы облюбовали в лесу у самого края сухую впадину, вероятно, воронку от разрыва большой бомбы, уже густо поросшую мягкой травой, и сложили в нее все наше имущество. Я сказал: «Что ж, все хотят идти. Придется жребий бросать, кому остаться». Выручил Логачев. «Я останусь», — заявил он. «Ночевать тут будем?» «Тут». «Хорошо, ступайте, я найду себе работенку». Я решил пройти поляну от края до края, чтобы убедиться, нет ли на ней пней, опасных неровностей или сырых заболоченных мест. И мы зашагали вчетвером. Чем дальше шли, тем больше убеждались, что эта поляна — идеальный естественный аэродром. Она была равна и тянулась с востока на запад километра на 2, на 2,5. «Эге!» — воскликнул Березкин. «Да тут можно сажать тяжелые бомбардировщики». «Видите, Кондратий Филиппович», — сказала Таня, — «я не ошиблась». Тому, что Таня сама вызвалась пойти с нами, и тому, что она заговорила, я, кажется, был рад не меньше, чем этой находке. С нас градом катился пот, мы чуть волокли уставшие ноги, но продолжали самым тщательным образом обследовать поляну. Часа через 2, обессиленные, но довольные, мы вернулись к своему новому лагерю. Логачев, пока мы ходили, не сидел, сложа руки. Над воронкой уже возвышался скелет шалаша из длинных жердей. Николай накрывал его заготовленной хвоей. В сторонке ярко, бездымно горел костер. «Ну, Танюша, засучивай рукава», — сказал я. «От еды, я думаю, никто не откажется». «Я помогу тебе, Таня», — предложил Сережа Ветров. Таня не отказалась от помощи и спросила: «Только что готовить? У нас есть пшенные гречневые концентраты, есть рыбные и мясные консервы, можно наделать лепешек из муки, есть немного сала». «По-моему», — выразил общее мнение Березкин, — «давай то, что побыстрее. Я до того отощал, что готов за поясной ремень приняться». Таня и Сережа занялись стряпней, Березкин стал помогать Логачеву. а я засел за составление радиограммы. Затем я достал свою рабочую схему и нанес на нее и озеро, и поляну. Поляна стояла почти на полпути к осинному гнезду и километрах в 6 от озера. В километре от поляны пролегала лесная дорога, идущая от Ловлина на юго-восток к железнодорожному разъезду. Дорогой этой, как мы знали, оккупанты не пользовались. Наевшись до отвалу гречневой каши, приправленной кусочками сала, и запив ее горячим чаем, мы, установив порядок дежурства, проспали до 3 часов дня. Я проснулся последним и почувствовал, что от усталости не осталось и следа. В воздухе пахло хвоей и свежей сочной травой. День был в самом разгаре, и солнце припекало основательно. Сережа Ветров сидел, оперевшись спиной о ствол сосны. В его руках я увидел карандаш и походную записную книжку, с которой он никогда не расставался. Но он не писал, а разговаривал с Таней, которая сидела против него на траве и перебирала крупу. Я прислушался, они спорили. Сережа доказывал, что без радиосвязи работа в тылу неприятеля невозможна. Таня горячо спорила. «А наше подполье в городе, — говорила она, — работало и продолжает работать, не имея радиосвязи. У многих партизанских отрядов также нет рации». «Это не работа, а чепуха», — безапелляционно заявил Сережа. Таня от возмущения даже крупу рассыпала. «Как ты смеешь так говорить? Ведь главное не радио, а люди, наши люди. Они и без радио знают, что делать». «Не спорь, ты просто недооцениваешь технику». С каждой минутой оба все больше распалялись, говорили, перебивая друг друга. Я слушал и лишь немного спустя сообразил, что Сережа просто заводит Таню. Он умышленно порет нелепости, чтобы отвлечь ее и не оставлять наедине с тяжелыми мыслями. Я в душе поблагодарил хлопца. Еще ни разу со дня смерти Семена я не видел Таню такой оживленной и взбудораженной. Она наскакивала на Сергея, упрекала его в политической безграмотности, жестикулировала, и Сережа уже не знал, как выкарабкаться из неудобного положения. Я нарочито громко зевнул, потянулся и встал. Спор моментально прекратился. Сережа облегченно вздохнул, спрятал карандаш, записную книжку и подошел ко мне. «А Логачев и Березкин дрова носят», — доложил он. «Какие дрова?» — не понял я. Сережа усмехнулся. «Как какие? Для сигнальных костров. Когда-нибудь все равно надо будет носить». В 12 часов Сережа Ветров передал мою радиограмму. Я сообщал в ней координаты поляны, размеры и грунт ее. Ориентиры с воздуха просил прислать самолет Ли-2 в ночь с субботы на воскресенье, точнее, в воскресенье, в 2 часа ночи. Как только стемнело, мы, попив чаю и пожевав сухарей, улеглись спать.